Глава 4. Хагданская система ГАКС. Орбитальная станция Нахуда. Система ГАКС встретила друзей обилием разноцветных огней, сотен орбитальных станций и терминалов, плотным трафиком и кучей спама. Рисах. Пункт назначения станции Нахуда, док номер 27. Озадачил Искина капитан. Выполняю. Расчетное время прибытия в пункт назначения через 6 часов. Использовать боевых дроидов на станции запрещалось, поэтому друзья оснастились легким ручным оружием и средствами защиты. Капитан Гуран облачился в легкий штурмовой скаф в инженерном исполнении Ханра 4М, в наплечном держателе установил плазменную пушку ДИЛ-4Т и взял импульсный штурмовой комплекс УЗГОН-40 из арсенала главы секты. Варих, в свою очередь, установил штатные места своей киберплатформы, генератор щита УФИШ-4Д, малый реактор на БЛАС-М хагданского производства и вооружился импульсным штурмовым ружьем ГРОК-12. Благо, прежние владельцы тела заботились с загрузкой баз данных, позволяющих использовать эти средства защиты и нападения. Я отправил на счет регионального представительства Ордена Воссоединения 2 миллиона кредитов в качестве пожертвования. Отметь себе назначение платежа. Попросил Гуран друга. «Сделано. Надеюсь, эти отморозки оценят добрый жест и поддержат нас в случае проблем. Я тоже на это надеюсь. Да и в любом случае у нас все завязано на Хагдан, а они тут реальные силы. Почти все население республики входит в эту организацию». Через 6 часов транспортный эскин орбитальной станции Нахуда получил разрешение на управление судном и направил ее к парковочной штанге в зоне номер 27. Лязгнули парковочные захваты, корпус корабля слегка дрогнул и замер. «Ну вот и прибыли. Дом, милый дом», — сказал Гуран, направляясь с Варихом к переходному шлюзу. Через полчаса ходьбы по длинному коридору парковочной системы земляне оказались перед входом в секцию 27. Гуран сделал запрос на доступ и скину секции, отправив ему инфопакет с новым идентификатором главы корпорации «Путь Центра». «Мое имя Хелида. Я эскин 12 класса. Доступ разрешен. Приветствую вас, Гуран Цурчан. Какие будут распоряжения?» — раздался женский голос в голове Гурана. Дверь входа в секцию отъехала в сторону, и наши герои, пройдя переходной шлюз, вошли в штаб-квартиру теперь уже своей корпорации. «Хелида, аннулируй все категории доступа. Назначь высший доступ по идентификатору главы корпорации», — принялся раздавать распоряжение Гуран Искину. «Доступ первой категории назначь Вариху Широкану. Сформируй отчет по наличию наемного персонала, вооружений и средств защиты базы. Заблокируй доступ в арсенал. Сбрось схему секции с указанием всех помещений и точек обороны. Сообщи наемному персоналу о собрании в столовой через 3 часа». «Выполнено», — отрапортовал Искин. Судя по схеме, что получили земляне, секция 27 представляла собой изолированный двухъярусный комплекс помещений разного назначения. На первом ярусе располагались два средних дока. Один использовался для ремонта и обслуживания малых кораблей, второй — как склад. На второй ярус можно было попасть на грузовом лифте или по лестнице через эвакуационную шахту. Этот ярус, в свою очередь, делился на два этажа. На первом этаже располагались жилые помещения наемного персонала, комната для приема пищи, арсенал и медблок. Второй этаж состоял из 6 комнат и небольшого холла, где расположен лифт. Эти апартаменты занимал глава секты. Гуран с Варихом, не раздумывая, направились в апартаменты Харега Гувесты. На взгляд нового главы корпорации апартаменты выглядели аскетично. Стального цвета стены, минимум мебели, половина комнат забиты каким-то барахлом. Более-менее выглядели спальни и рабочий кабинет. Бывший хозяин украсил их настенными галопанелями с меняющимися пейзажами. В спальне стояла кровать и капсула виртуального погружения, а в кабинете большой угловой диван, сейф, пара удобных кресел, стойка с неплохим пищевым синтезатором Корчан 82М и терминал Нэшо 12М, где располагался управляющий эскин штаб-квартиры. Варих окинул взглядом кабинет и спросил Гурана. «Ну что, капитан, будем обживаться. Ты забирай спальню, кабинет, а я освобожу себе пару соседних комнат от хлама. Предлагаю из оставшихся двух комнат сделать общий склад для личных вещей, а питаться и вести переговоры в холле». «Разумно. А задача Искина, а я пока покопаюсь в файлах бывшего хозяина». В суете и организационных делах 3 часа пролетели незаметно, и земляне появились в общей столовой штаб-квартиры последними. За столами сидели 6 аширцев разного возраста. Рядом с ними стоял дроид, опознанный нейросетью как новейший боевой модуль «Фульман-5М» 5-го поколения производства Федерации Нивэй. В отчете Искина, насколько помнил Гуран, такая боевая единица не значилась. Сделав запрос Хелиде, он получил ответ, что это крутая невейская боевая платформа, никто иной, как Санус, медик корпорации. Гуран присел за один из столов и обратился к собравшимся. Вы все знаете о трагедии на Маале и переменах, что произошли в руководстве корпорации «Путь Центра». В данный момент я, как глава корпорации, ничего менять не собираюсь. Работайте, как работали, все контракты до срока завершения остаются неизменными. Лица ашерцев не выразили никаких эмоций. А что было на уме у Сануса, определить было и вовсе невозможно. Хочу представить вам еще одного руководителя. Гуран кивнул в сторону друга. Варих Шаракан. Он будет вести дела по добыче и торговле. Если нет вопросов, то можете расходиться по рабочим местам. Аширцы встали, молча поклонились и вышли из столовой. «Мое имя Санус. У меня есть вопрос по поводу продления контракта. Текущий закончится через 3 месяца», — обратился к Гурану медик. «Я просматривал твой контракт. Меня все устраивает. Если нет никаких дополнений, то я готов продлить его еще на 2 года», — заверил доктор глава корпорации. «Я не хочу никаких изменений. Хотел бы все оставить как есть». «Вот и отлично», — обрадовался Гуран. «Для тебя будет работа по профилю. Варих хотел бы внести изменения в свое тело прямо сейчас. Помоги ему в этом деле, а я загляну к тебе позже». С этими словами Гуран, оставив Вариха с медиком, пошел осматривать док. Медотсек в штаб-квартире совершенно не походил на то убогое его подобие, которое Варих видел на перерождении. Это была настоящая лаборатория с кучей оборудования, назначение которого нейросеть сообщала набором непонятных терминов. Единственное, что опознал землянин, это тройку медкапсул 3-го поколения и навороченный операционный комплекс УТЛ-6М, который он уже видел на корабле. «Какие ты хотел бы сделать изменения в своем теле, Варих?» — отвлек от размышлений землянин и медик. «Если возможно, я бы хотел вернуть человеческий облик в полном объеме». «Это возможно. Процедура займет по времени примерно месяц». «Такая продолжительность процедуры меня точно не устроит», — расстроился Варих. Ему не хотелось оставлять Гурана одного так надолго в момент становления их новой жизни. Санус развернул перед Варихом его точную копию в виде голограммы, уменьшенной 3 раза, и предложил. «Есть варианты поэтапного изменения. В базе данных операционного комплекса сохранена полная информация по вашему пробуждению, что позволит пойти таким путем. Первый этап займет примерно 10 дней». «Вот это другое дело». На лице Вариха появилась улыбка. «Начнем с нижней части тела», — Санус указал на низ голограммы. «Попутно можно будет применить пакет изменений Validus 5U, его используют штурмовики Федерации. Укрепляет костные ткани, кожные покровы, за счет нанонитей позволяет значительно увеличить показатель силы. Визуальные изменения будут совершенно незаметны. Это, конечно, не идет в сравнении с возможностями, которые есть у тебя сейчас, но все же хоть немного компенсирует потери в силе и защищенности». Варих на пару минут выпал из реальности, изучая в сети информацию по пакету Validus 5U. То, что он узнал, ему понравилось. После применения такого пакета штурмовик мог продержаться какое-то время в космосе с частично поврежденным скафом, не говоря уже о бойцовских показателях. «Меня все устраивает. Какие мои дальнейшие действия?» — обратился к Санусу землянин. Медик активировал операционный комплекс УТЛ-6М. Полупрозрачная крышка отошла в сторону, и Санус жестом пригласил пациента лечь в капсулу, что землянин и сделал, компактно сложив свои паучьи конечности. Крышка комплекса с шипением закрылась, и Варих погрузился в объятия Морфея. Гуран находился в ремонтном доке и наблюдал за работой дроидов, которыми управлял один из инженеров аширцев. На ближайшей ремонтной платформе стоял внутрисистемник Оссилот в пассажирском варианте. Дроиды меняли на кораблике двигатели. В остальном док пустовал, хотя, судя по количеству свободных ремонтных платформ, мог одновременно обслуживать 10 малых кораблей. «С этим надо срочно что-то делать, иначе с таким подходом вся наша коммерческая эпопея кончится, не начавшись», — подумал Гуран. Судя по контрактам, оба инженера имели нейросеть 3-го поколения и несколько низкоуровневых баз для простейшего ремонта. Та же история была и с техниками. Контракты имели 2-летний срок с мизерной зарплатой по меркам Содружества. Видя все это благолепие, которое теперь являлось его собственностью, Гуран ощутил, как в нем просто закипает жажда деятельности. Начала просыпаться уже давно забытая коммерческая жилка и желание делать деньги. Однозначно надо повышать квалификацию сотрудников. Установка баз сама по себе будет хорошим стимулом. Да и премии за хорошую работу никто не отменял. — размышлял Гуран, обходя док и знакомясь с ремонтной техникой посредством нейросети. Здесь использовали два ремонтных комплекса третьего поколения Prior-10B аширского производства. Комплекс так себе, но имеет большое преимущество – отсутствие привязки к одной нейросети, и это очень удобно в коллективной работе. Оборудования хватило с головой для ремонта и обслуживания малых кораблей разной модификации назначения. Закончив осмотр дока, Гуран вернулся к себе в апартаменты. Прежде чем идти к медику, землянин решил побольше о нем узнать, чтобы понять для себя, с кем имеет дело. «Хелида, дай мне всю информацию о медике Санусе», — обратился Гуран к Искину. «Выполнено». Гуран получил объемный инфопакет и, активировав нейросеть, погрузился в его изучение. Час ушел на изучение биографии медика. Гуран выяснил ряд интересных обстоятельств его жизни. Санус являлся гражданином республики Нивэй. 40 лет назад он был успешным врачом и попутно занимался биологией, имел ученую степень в этой области. На планете в одной из окраинных систем обнаружили следы древних, нашли несколько артефактов неизвестного назначения и останки пары сотен существ. Собрали большую экспедицию, в нее вошли ученые из разных областей науки, в том числе и Санус. В ходе исследований произошел несчастный случай. Один из ученых каким-то образом активировал артефакты. Возникшие при этом энергетические поля буквально перемололи людей. Выжил только Санус, да и то от него осталась грудная клетка, шея и голова. Помимо силовых полей, приборы зафиксировали интенсивное излучение неизвестной природы, вызвавшее вместе катастрофы слабенькое стазис-поле. Это и позволило останкам Сануса дожить до прилета спасателей. Ученый долгое время находился в глубокой коме. Самые современные медицинские комплексы не могли восстановить его повреждения. Клетки непонятным образом не хотели регенерироваться. Через 2 года Санус очнулся, осознав степень своего увечья, чуть не сошел с ума. Хотя общество невейцев было крайне либерально и толерантно, Санус не смог адаптироваться. Ученый за 2 года комы потерял все свои средства. Счета за попытки лечения были огромны. Им овладело натуральное отчаяние. О его судьбе каким-то образом узнал Харега Гувеста и пригласил его в свое сообщество механистов, которое дало Санусу надежду на дальнейшую жизнь. Глава секты понимал ценность такого специалиста, как Санус, и всячески его выделял и поощрял. Одна только кибернетическая платформа медика на основе боевого дроида Fullman 5M стоила немалых денег. Еще находясь на корабле, изучая архивы бывшего главы секты, Гуран выяснил, что Харега Гувеста был учеником известного ученого Адханореса. Этот светило невейской науки изучал то, что осталось после разгрома центра в хагданской системе Берс. В последние годы своей жизни он с увлеченностью, переходящей в фанатизм, изучал технологии сращивания биологических организмов с механизмами. Достижения свихнувшихся разумных роботов его просто поражали. Добившись определенных успехов в этом направлении, Адханорес стал ярым приверженцем секты Черчебимуло. Пытался распространять ее учение в Федерации, но не преуспел. По большому счету технологии, что разработала Адханорес, не получили широкого распространения, мало находилось желающих сращивать себя с железяками. Военные федерации также оставили эти достижения без внимания. Проще и эффективнее было бы использовать хорошо защищенный боевой скаф, чем превращать разумных в киборгов. В итоге, когда отчаявшийся ученый начал открыто призывать поклоняться центру, с ним произошел несчастный случай, приведший к смерти. Ходили небезосновательные слухи, что к этому причастны спецслужбы Федерации. После смерти своего учителя молодой ученик Харега Гувеста, прихватив часть оборудования и все материалы исследований, потихоньку перебрался в республику Хагдан и основал свою секту. На фоне полученной информации Гуран пришел к выводу, что Харега Гувеста продолжил исследование своего учителя и привлек к этому делу Сануса. Благодаря их работе Гуран сейчас мог нормально существовать. «Дружище, я дней на 10 выпадаю из жизни. Если что, ты знаешь, где меня искать». Сообщение от Вариха вернуло главу корпорации к текущим делам. «Вот и ладненько. Пойду к медику, заодно и посмотрю, куда он упаковал нашего юмориста», — подумал Гуран и направился в сторону вотчины Сануса. Медотсек встретил Гурана тишиной и разноцветным помигиванием индикаторов операционного комплекса «Утель-6М». Медик нашелся в глубине помещения, вставлял картридж внутрь одной из медкапсул. «Санус, мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов». «Буду рад помочь», — ответил медик и оставил в покое медицинское оборудование. «То, что поставило меня на ноги, это заслуга Адханореса?» «В большей степени да. Он первый научился выращивать и управлять наноботами из образцов, полученных на Берсе. Остальное уже доработали мы с Харегой. Если ты хочешь узнать все более подробнее, попрошу в медкапсулу». Землянин поймал себя на мысли, что прежний владелец тела даже не задумывался о происхождении своих изменений, просто принимал их как должное. «Надеюсь, у медика не вызовет подозрение мое неожиданное любопытство», — подумал глава корпорации и дал согласие на диагностику. После получаса диагностических процедур медик активировал голопроектор и на точной копии Гурана стал объяснять природу и структуру его изменений. «Видишь этот имплант?» — Санус указал в область головы голограммы. «Это управляющий центр и фабрика наноботов. Его помещают в затылочную область. Он выпускает отростки в части мозга, отвечающие за сокращение мышечной ткани и нервный центр тела». Медик показал на голограмме множество нитей, опутавших все тело Гурана. Сам корсет состоит из металла, полученного по особой технологии. Он инертен, имеет жидкую структуру и фактически пропитывает мышечную ткань на молекулярном уровне. При поступлении сигнала из двигательного центра мозга управляющий имплант активирует наноботов, которые в свою очередь изменяют свойства металла, усиливая мышечное сокращение пораженных участков твоего организма. Такая технология не только позволяет двигаться, но и повышает твои возможности в сфере защиты тканей от повреждений и увеличивает силовые показатели на краткосрочный период, — закончил объяснение Саунс. «Интересно, а где такую технологию применял центр?» — поинтересовался у медика Гуран. «Есть предположение, что это была ранняя попытка ученых центра продлить жизнь разумного и защитить от разрушения его тела. В дальнейшем последователи центра отказались от биологической формы окончательно и бесповоротно. У меня огромное желание, чтобы ты продолжил исследование в этой области. Готов всячески в этом содействовать», — заверил Санус и глава корпорации. «Я, как никто другой, заинтересован в дальнейшем развитии этого направления», — ответил на предложение Гуран и медик. «Существование в таком виде, как сейчас, несмотря на ряд преимуществ, меня, мягко говоря, совершенно не устраивает. Я еще помню себя нормальным разумным и хотел бы вернуть утерянное». Гуран распрощался с Санусом и покинул медотсек с ощущением, что приобрел, если не друга, то уж точно преданного единомышленника. Землянина порадовал тот факт, что этот гениальный ученый не является оголтелым фанатиком-механистом. Нездоровый фанатизм главе корпорации не нравился ни в каком виде. Последние 12 часов Гуран банально проспал. Хороший отдых принес отличное настроение и жажду действовать. Приняв душ и надев так приглянувшийся ему легкий штурмовой скаф Ханра-4М, глава корпорации спустился в общую столовую. Не спеша по завтракам, затем связался с местным представителем властей по вопросам гражданства и служащим банка, где были открыты счета Харега Гувесты. Следовало окончательно решить имущественный вопрос. Недоступными оставались два сейфа и депозитарный ящик в банке. По законам Содружества, после смерти разумного, если находились наследники, передача средств осуществлялась сменой личного идентификатора на счетах. Вскрытие хранилищ и сейфов производил чиновник из службы миграции. Только в этой службе хранились образцы ДНК, которым были привязаны личные идентификаторы разумного. Представитель местной власти оказался средних лет мужчиной, типичным хагданцем с военной выправкой и конструктивным подходом к делам. Встреча проходила на борту перерождения в апартаментах капитана. «Прошу предоставить юридические документы о смене владельца корпорации и данные по вашему личному идентификатору», — обратился чиновник к Гурану. «Отправил». Чиновник на пару минут выпал из реальности, изучая документы, затем продолжил. «Все в порядке. Какое имущество требует смены идентификатора?» Гуран указал на немалых размеров сейф. Представитель власти достал небольшой контейнер, синхронизировал его с корабельным эскином, и через минуту доступ к сейфу был получен. Гурану тут же пришлось порядка 10 сообщений на нейросеть о снятии личного идентификатора Хареги с разного барахла, пару скафов, личного оружия и так далее. Затем такой же процедуре подвергся сейф на станции. Все мероприятие продлилось от силы час. Так как Гуран являлся гражданином Республики Хагдан и членом Ордена Воссоединения, то с него не взыскивалось никаких выплат при наследовании имущества корпорации. Распрощавшись с чиновником, Гуран приступил к осмотру доставшегося ему по наследству барахла. В сейфе на корабле нашлось несколько небольших контейнеров со слитками очень ценного материала Лерсия. Из сети Гуран узнал расценки на этот редкий материал. Пара контейнеров тянула примерно на 5 миллионов. Еще землянину достались тяжелый боевой скаф СУАД-5Б, 5 комплектов нейросетей Пилот-3В, компактное хранилище информации Ниджаз-64 и большой контейнер с эртонами. Эти кристаллы использовались для изготовления энергетического оружия. В хранилище данных оказались отчеты по торговым операциям с кланом Мрзинов и Пичембу. Харега Гувеста, судя по всему, не гнушался никакими способами заработать. В основном покупал у нелюдей редкие металлы, промышленные кристаллы, захваченные ими во время рейдов трофейное имущество, которое те не могли использовать. Сейф на станции порадовал двумя расширителями памяти для эскинов Ниджас-82. Образцами с Берсы, судя по маркировке контейнеров, они принадлежали Адхаронису, и двумя комплектами нейросетей Инженер-3. Один расширитель памяти был наполнен материалами исследований погибшего ученого, а на втором был программный пакет Крепида 3M. Это программное обеспечение использовали для разработки и модернизации пустотных платформ разного назначения гражданских станций до третьего класса. Судя по тому, что орбитальная инфраструктура гражданского назначения классифицировалась до 10 класса, программный пакет серьезно устарел. Однако, покопавшись в сети, изучив возможности Крепида 3M, глава корпорации по достоинству оценил хоть и далекие, но все же немаленькие перспективы в плане зарабатывания кредитов. Размышления такого рода вызвали сильное желание приобрести высокоуровневые базы по управлению продвинутыми ремонтными механизмами. Такие базы стоили дорого, но в свете открывающихся перспектив применения доставшегося программного пакета были просто необходимы. Гуран в списке хотелок, который завел с недавнего времени, поставил приобретение этих баз в первую пятерку. Новоявленному главе корпорации не хватало общения с Варихом, друг все еще находился в медотсеке. В голове рождалась куча проектов и планов, которые хотелось с ним обсудить. Его не обуревало желание обогатиться, он просто, как оказалось, очень соскучился по интересной работе и сложным задачам. В этом мире открывались просто фантастические возможности. Да уж, главное теперь не заиграться и не пролюбить то, что нам досталось буквально на шару. Про себя рассуждал Гуран, изредка поглядывая на голоэкран. Там транслировали какое-то идиотское шоу, в котором пару молодых хакданцев рассуждали об исключительности расы людей и бурно выражали свою ненависть к нелюдям, а также их пособникам. Хотелось бы не только здесь выжить, но и добиться комфортной жизни. Запрос на соединение с корабля «Адиус» отвлек землянина из скин-штаб-квартиры. «Соединяй». Идиотское шоу на экране сменилось на изображение смутно знакомого ему пожилого человека. «Здравствуй, Гуран! Давно не виделись!» — проговорил пожилой хагданец. Гуран молчал, судорожно вспоминая, где он видел этого старика. «Последняя наша встреча прошла не очень гладко, но мы все-таки семья, а семья должна держаться вместе!» — продолжил с нотками нотации немолодой собеседник. Мозаика воспоминаний сложилась. Гуран узнал в незнакомце своего дядю, Сервестра Цурчана, регионального координатора Ордена Воссоединения. «Здравствуй, дядя», — выдавил из себя Гуран. «Прошлое пусть останется в прошлом, а настоящее делаем мы сами. Я готов тебя выслушать». Необычная постановка фраз и интонации формировались сами собой. Судя по доброжелательному выражению, появившемуся на лице старика, землянин был на верном пути. «Ты становишься мудрее, Гуран. Это похвально. Я слышал о происшествии на Маале. Рад, что ты выжил и принял правильное решение взять дело Харега Гувесты в свои руки. Можешь рассчитывать на мою поддержку и помощь». «Спасибо. Поддержка семьи — это честь для меня. Я очень благодарен тебе за все, что ты для меня сделал, дядя». «Через 3 часа в эту систему прибудут еще 3 координатора Ордена. Мы планируем провести Малый Совет. Он пройдет на моем корабле. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал на совете. Пора тебя представить нужным людям», — многозначительно произнес пожилой хагданец. «Я постараюсь оправдать твое доверие, дядя». «Тогда до встречи, племянник», — сказал Сервестр Цурчан и отключился. Гуран минуту сидел неподвижно. Затем вскочил и начал мерить кабинет шагами. «Нифига себе, чуть не облажался», — произнес вслух землянин. «Походу, дядя решил наладить отношения и заодно использовать меня в своих планах. Нужно выжить как можно больше из сложившейся ситуации. Что-то мне подсказывает, что эта сходка местных фанатиков неспроста. Не иначе грядут какие-то события». Глава корпорации на минуту замер, что-то обдумывая. «В любом случае, информация о политических, военных или экономических изменениях в республике пойдет мне на пользу», — продолжил свои рассуждения Гуран. «Хелида, сколько займет времени путь от станции до корабля «Адиус»?» «Примерно 1,5 часа», — ответил Искин штаб-квартиры.